Луговской прислал, как обещал, двух солдат для пилки дров. Два Василия. Один Вася Крепыш, а другой Вася Высокий, стройный. Пилили голые по пояс. Лежала рядом в гамаке, медленно качалась и смотрела на их стриженные мальчишеские затылки, загорелые спины, мускулы. Они пронесли чурку мимо меня, и вдруг в ноздри...